926. Гуру. Дружба дружбой и любовь любовью, но святая святых остается недоступной для кого бы то ни было, кроме учителя. Так охраняется цитадель духа от постороннего вторжения, даже ближайших.